Книга жизни и практика умирания 5. Какой личностью мы являемся сейчас? Таким мы и будем в момент смерти, если не изменимся. Вот почему так абсолютно важно использовать эту жизнь, чтобы очистить наш поток ума, наше основное существо и характер, пока это еще возможно. Представьте слепую черепаху, странствующую в глубинах океана, размером со Вселенную. По поверхности этого океана волны носят деревянное кольцо. Через каждые 100 лет эта черепаха один раз поднимается на поверхность. Буддисты говорят, что родиться человеком труднее, чем этой черепахе случайно всплыть так, чтобы ее голова проснулась в то деревянное кольцо. А еще говорится, что даже среди получивших рождение человеком редко встречаются такие, кто наделяется великим счастьем встретить эти, ведущие к освобождению учений. А те, кто действительно вбирает их в свое сердце и воплощает свои действия, еще более редки, как звезды при свете дня. 2 восприятия. То, каким образом мы воспринимаем мир, полностью зависит от нашего кармического видения. Пример. 6 существ разного рода встречаются на берегу реки. Из них человек видит эту реку как воду, вещество, которым можно помыться или утолить жажду. Для животного, такого как рыба, река – это дом. Бог видит нектар, приносящий блаженство. Полубог – оружие. Голодный дух, гнилую кровь, а существо из мира адов – кипящую лаву. Вода одна и та же, но она воспринимается совершенно различно и даже противоречиво. Это разнообразие восприятий показывает нам, что все кармические видения являются иллюзиями, потому что если одно вещество может восприниматься столь многообразно, как способно что-то иметь одну истину, присущую лишь ему реальность. Это также показывает нам, почему некоторые люди могут воспринимать этот мир как небеса, а другие как преисподнюю. По существу есть 3 рода видения. Нечистое кармическое видение обычных существ, видение опыта, открывающееся тем, кто занимается медитацией, и представляющее собой путь или средство трансцендирования, выхода за пределы себя, и чистое видение постигнувших существ. Постигнувшее существо, Будда, будет воспринимать мир как спонтанный, идеальный, полностью и слепящий чистый мир. Поскольку они очистились от всех причин кармического видения, то видят все непосредственно его ногой первичной святости. Все, что мы видим вокруг себя, мы представляем именно таким, каким видим, потому что мы неоднократно, жизнь за жизнью, уплотняли свое переживание внутренней и внешней реальности одним и тем же образом. И это привело к ошибочному убеждению, что то, что мы видим, является объективно реальным. Фактически же, с продвижением по духовному пути, мы обучаемся непосредственно работать со своими фиксированными восприятиями. Все наши старые понятия о мире и материи, или даже о самих себе, очищаются и растворяются, и отворяется совершенно новая область видения и восприятия, которую можно назвать небесной. Блейк, если бы двери восприятия были открыты, все явилось бы таким, как оно есть, бесконечным. Ты ведь знаешь, правда, что в действительности все это, что нас окружает, уходит, просто уходит. Поэтому мы все рискуем сейчас, в этот самый момент. То, как мы живем сейчас, может стоить нам всего нашего будущего. Вот реальная и безотлагательная причина того, почему мы должны сейчас готовиться мудро встретить смерть, преобразовать свое кармическое будущее, избежать трагедии в все нового и нового впадания в иллюзорный обман. Эта жизнь – вот единственное время и место для нашей подготовки. А подготовиться к настоящему мы можем только посредством духовной практики. Вот неизбежное значение естественного бордо этой жизни. Теперь, когда бордо этой жизни начинается для меня, я отброшу ленность, для которой в жизни нет времени. Вступлю, не отвлекаясь ни на что, на путь слушания и слышания, размышления, созерцания и медитации. Теперь, когда я вновь обладаю человеческим телом, нет времени уму отклоняться от этого пути. Мудрость отсутствия эго. Основами этого обучения являются три орудия мудрости. Мудрость слушания и слышания, мудрость созерцания и размышления и мудрость медитации. Они позволяют нам вновь пробудиться к сознаванию нашей истинной природы, и с ними мы раскрываем и воплощаем радость и свободу того, чем мы истинно являемся, того, что мы называем мудростью отсутствия эго. Эго на духовном пути. Представьте человека, который внезапно приходит в себя в больнице после дорожной аварии и обнаруживает, что у него полная амнезия. Внешне все цело, у него то же самое лицо и тело, органы чувств и ум не повреждены, но он абсолютно не помнит, кто он такой. Точно так же мы не можем вспомнить свою истинную идентичность, свою исходную природу. Лихорадочно, с истинным ужасом мы кидаемся во все стороны и импровизируем другую идентичность, цепляемся за нее с отчаянием человека, вечно падающего в бездну. Это ложное, принятое в невежестве идентичности, есть эго. Итак, эго – это отсутствие истинного знания о том, кем мы в действительности являемся. Вместе с его результатом, обреченным цеплянием, во что бы то ни стало, за кое-как слепленный образ нас самих, за личность, которая неизбежно будет хамелеоном и обманщиком, вечно меняющимся, чтобы поддерживать ложь о своем существовании. Эго, дак-дзинь, означает цепляние за себя. Эго определяет как непрестанное движение цепляния за иллюзорное представление о «я» и «моё», самом себе и другом, и все понятия, идеи, желания, действия, которые поддерживают эту ложную структуру. Такое цепляние с самого начала тщетно и обречено на неудачу, поскольку в нем нет ни основы, ни истины, и то, за что мы цепляемся, по своей природе не может быть схвачено. То, что мы вообще нуждаемся в том, чтобы цепляться и продолжаем цепляться вновь и вновь, показывает, что в глубине своего существа мы знаем, что этой личности изначально не существует. И от этого тайного, нервирующего знания происходят все наши основные неуверенности и страхи. Целые жизни невежества привели нас к тому, что мы все свое существо отождествляем с эго. Его величайшая победа в том, что она обманом заставила нас верить, что его интересы – это наши интересы. Какая ирония, если понять, что в действительности именно от эго и его цепляний происходят все наши страдания. Но эго столь убедительно, а мы так долго верили в его обман, что мысль о том, что мы можем лишиться эго, нас ужасает. Эго нашептывает нам, что лишиться эго значит потерять всю привлекательность, которая только есть в том, чтобы быть человеком и стать бесцветным роботом или инвалидом с повреждением мозга, ведущим растительное существование. Эго блестяще играет на нашем основном страхе – потере управления, контроля, страхи неизвестности. Можем говорить о себе. Мне действительно нужно было бы отказаться от эго. Я так мучаюсь. Но если я это сделаю, что со мной будет? И тут слышится сладкий голосок эго. Я знаю, что иногда я мешаю, поверь мне. Я вполне пойму, если ты захочешь избавиться от меня. Но ты на самом деле этого хочешь. Подумай, если я уйду, то что с тобой будет? Кто будет присматривать за тобой? Кто будет защищать тебя и заботиться о тебе так, как я делала это все эти годы? Даже если бы мы предельно понимали все это вранье эго, мы просто слишком боимся, чтобы отказаться от него. Потому что без истинного знания природы нашего ума или нашей истинной идентичности у нас просто нет другого выбора. Но как только мы войдем в период духовного пути, который я называю кухонной раковиной из грязной посуды, и учения начнут глубоко затрагивать нас, мы неизбежно столкнемся с истиной о себе. При этом разоблачение эго будет открываться, его болезненные места, и начнут возникать всевозможные проблемы. Этот момент подобен поставленному перед нами зеркалу, от которого мы не сможем отводить взгляд. Это зеркало совершенно ясно, но из него на нас глядит уродливое, угрожающее лицо, наше лицо. И мы начинаем восставать против этого, потому что ненадолго видим то, что видим. Мы можем в гневе ударить по этому зеркалу, но оно лишь разобьется на сотни уродливых рож, и они по-прежнему будут пялиться на нас. Тогда мы начинаем возмущаться и горько жаловаться. А где же наше эго? О, она стойко стоит рядом, поддерживая нас. Ты совершенно прав, это невыносимое чудовище. Она, не терпи этого. И пока мы завороженно слушаем его, она продолжает подкидывать нам всевозможные сомнения и за разгоряченные эмоции, подливая масло в огонь. Разве ты не видишь, что это не то учение, что тебе нужно? Я все время тебе это говорила. Но как бы сильно ни старалась эго блокировать наш духовный путь, если мы действительно будем продолжать идти по нему и углубленно работать над практикой медитации, то начнем постепенно осознавать, насколько же мы были обмануты обещаниями эго, ложными надеждами и ложными страхами. Постепенно начинаем понимать, что как надежды, так и страхи являются врагами нашего покоя ума. Надежды обманывают нас, оставляя пустоту и разочарование, а страхи нас парализуют, заточая в узкую темницу ложной идентичности. Также начинаем видеть, насколько всеобъемлющая власть имела эго над нашим умом, а в пространстве свободы, распахивающемся медитацией, когда мы на мгновение освобождаемся от цепляния, мы взглянем на возвышенное раздолье нашей истинной природы. Мы осознаем, что в течение многих лет наше эго, как сумасшедший мошенник, заваливало нас схемами, планами, обещаниями, которые никогда не были реальны, только привели нас к внутреннему опустошению. И когда в беспристрастности медитации мы рассмотрим это без какого-то утешения или стремления скрыть от себя то, что обнаружили, то все эти схемы и планы откроются, как пустые, и начнут распадаться. Это не только разрушающий процесс, ведь вместе с крайне точным, иногда болезненным осуществлением мошеннической и по существу преступной природы нашего эго, как эго любого другого человека, возрастает чувство внутреннего простора, непосредственное познание отсутствия эго и взаимозависимости всего сущего, а также тот живой и щедрый юмор, что является признаком свободы. Благодаря тому, что мы при помощи дисциплины научились упрощать свою жизнь, и тем уменьшили возможность эго совращать нас, благодаря тому, что мы практиковались во внимании медитации, и тем ослабили власть агрессии, цепляния и отрицательности над нашим целостным существом, и о нас медленно сможет начать возникать мудрость нашего внутреннего зрения. И во всеоткрывающей ясности своего сияния это внутреннее зрение сможет отчетливо и прямо показать нам, как тончайшие процессы работы нашего собственного ума, так и природу реальности. Мудрый руководитель. Всю нашу жизнь у нас жило два человека. Один — это эго, болтливое, требующее, истерическое, выгадывающее. Другой — сокрытое духовное существо, чей тихий голос мудрости мы слышали лишь изредка и почти не обращали на него внимания. Но со временем, когда мы все больше и больше прислушиваемся к учениям, размышляем о ним и включаем их в свою жизнь, наш внутренний голос, наша внутренняя, присущая нам мудрость распознавания, которую называют различающим сознаванием, пробуждается и становится все сильнее. И мы начинаем отличать ее руководство от различных неотступных и заманивающих голосов эго. И к нам начинает возвращаться память о нашей настоящей природе со всем ее великолепием и уверенностью. Мы обнаруживаем, что нашли в самом себе своего мудрого руководителя. И потому, что он знает нас насквозь, ведь он является нами, наш руководитель в состоянии помочь нам со все возрастающими ясностью и юмором преодолевать все затруднения, создаваемые нашими мыслями и эмоциями. Наш руководитель также может оказаться постоянно присутствующим, радостным, нежным, даже иногда подразнивающим спутником, который всегда знает, что для нас лучше и что поможет нам находить все больше и больше выходов из нашей одержимости своими привычными реакциями и запутанными эмоциями. И в то время, как голос нашего различающего сознания будет становиться все сильнее и яснее, мы начинаем отличать его истину от разных обманов эго и сможем слушать его с узнаванием и уверенностью. Чем чаще мы будем прислушиваться к этому мудрому руководителю, тем легче мы сможем самостоятельно изменять свои отрицательные настроения, видеть их насквозь и даже смеяться над ними, над абсурдными сценами, нелепыми иллюзиями, которыми они являются. Постепенно обнаружим, что все быстрее и быстрее можем освобождаться от темных эмоций, которые правили нашей жизнью. Способность к этому – самое великое чудо из всех остальных. По-настоящему не очень впечатляет кто-то, кто может превращать пол в потолок или огонь в воду. Настоящее чудо, если кто-то поможет, может освободить хоть одну отрицательную эмоцию. Итак, вместо резкой отрывочной болтовни, которую мы всю свою жизнь слышали от эго, мы все более и более будем слушать в уме ясные указания этих учений, вдохновляющие, предостерегающие и направляющие нас на каждом повороте. Чем чаще мы будем к ним прислушиваться, тем больше нам будет дано руководство. Если мы будем следовать этому голосу нашего мудрого руководителя, голосу нашего различающего сознавания, и позволять эго впадать в молчание, то начнем ощущать присутствие мудрости, радости и блаженства того, чем мы в действительности являемся. Новая жизнь, совершенно отличающаяся от той, в которой мы маскировали себя, как наше эго, начинается в нас. А когда придет смерть, мы уже овладеем при жизни, владением теми эмоциями, мыслями, которые в предсмертных состояниях Бордо приняли бы в противном случае ошеломляющую реальность. Когда наша амнезия, забвение нашей идентичности начнет излечиваться, мы, наконец, окончательно осознаем, что цепляние за себя является основной причиной всех наших страданий. Мы, наконец-то, поймем, как много вреда она причинила как нам, так и другим, и осознаем, что дорожить другими, а не собой, наиболее благородный, наиболее мудрый для человека. Это принесет исцеление нашему сердцу, исцеление нашему уму и исцеление нашему духу. Важно всегда помнить, что принцип отсутствия эго не означает, что сначала было эго, а потом буддизм с ним покончил. Напротив, это означает, что в первую очередь никакого эго никогда и не было. Сознавание этого и называется отсутствием эго. Три орудия мудрости. Мастера советуют нам, что открыть путь к открытию свободы, даваемой мудростью, отсутствие эго, лежит через процесс слушания и слышания, созерцания, размышления и медитации. Они советуют начать с того, чтобы вновь и вновь слушать эти духовные учения. В то время, как мы будем вновь и вновь их слушать, они будут постоянно напоминать нам о нашей сокрытой природе мудрости. И в то время, как мы будем слушать учения, некоторые их положения и высказывания постепенно начнут затрагивать какие-то странные струны у нас, начнут постепенно просачиваться воспоминания о нашей истинной природе, и медленно пробудится глубинное чувство соприкосновения с чем-то родным и невероятно знакомым. Слушание является гораздо более трудным процессом, чем можно представить. Действительно, слушать так, как это имеет в виду мастера, значит полностью отпустить самих себя, отпустить все информации, все представления, все идеи и все предрассудки, которыми набиты наши головы. Если мы действительно будем слушать учение, то те представления, что составляют настоящую помеху, единственное, что стоит между нами и нашей истинной природе, могут быть медленно и упорно стерты. Если ваш ум пуст, то он всегда готов ко всему, он открыт всему. В уме начинает существовать множество возможностей, в уме специалиста их немного. Ум начинающего – это открытый ум, ум наготове. Если мы будем действительно слушать с умом начинающего, то можем действительно начать слышать. Ведь если мы слушаем с молчащим умом, то истинное учение представляется возможность пронзить нас, делая все более поразительно ясным смыслом жизни и смерти. Чем больше и больше вы слушаете, тем больше и больше вы слышите. Чем больше и больше вы слышите, тем глубже и глубже становится ваше понимание. Итак, углубление понимания происходит посредством созерцания и размышлений. Второго орудия мудрости. Пока мы размышляем над тем, что слушали, она постепенно начинает проникать в наш поток мыслей и насыщать нашу внутреннюю жизнь. По мере того, как размышление будет медленно разворачивать перед нами и делать все полнее то, что мы начинаем понимать разумом, и донесет это понимание от нашей головы до нашего сердца, события повседневной жизни станут все более и более тонко непосредственно поддержать, дать истину этих учений. Третье орудие мудрости – это медитация. После слушания учений и размышления о них, мы вводим в действие те откровения, которыми овладели, и применяем их через процесс медитации непосредственно к нашим потребностям повседневной жизни. Не принимайте по ошибке понимание за сознавание, а сознавание за просветление. Не питайте надежды на сознавание, но занимайтесь духовной практикой всю вашу жизнь. Все духовные учителя человечества говорили нам об одном и том же. Цель жизни на этой земле состоит в достижении единства с нашей основной просветленной природой. То дело, для которого царь послал нас в эту странную мрачную страну, состоит в постижении и осуществлении нашего истинного существа. Есть только один способ это сделать – пройти духовный путь со всей стойкостью и разумностью, отвагой и решимостью, какие мы только в силах проявить, совершить преображение.